Глава 79 из дневника Марины. 23 мая. У некоторых наших девочек экзамен по специальности уже прошел. Экзаменовались альтисты и виолончелисты. И почему-то Люся вместе с ними. Говорят, какая-то с ней вышла история. Она положила себе в туфлю старый пятак, на счастье. И он ей натер ногу, и ей было больно стоять, и она сбилась. Вот так помогло. И как это, я не понимаю, происходит с Люсей? То она совсем была другая стала, и так хорошо помогала в фабричном клубе, и у нас с малышами ее даже на сборе хвалили. И вот опять пожалуйста. Оксана про историю с пятаком откуда-то узнала, но Люсю не стыдила, а смеялась. Она так хохотала, что стали смеяться все, и Люся тоже. Обижалась, обижалась, а потом как засмеется?